Шейх смотрел снизу вверх на Абдул-Латифа, который сидел на тронном кресле, прямо, тоже устремив взгляд в одну точку. Лицо без кровинки, губы плотно сжаты, пальцы рук впились в колени. «О, милосердный и всепрощающий Шахзаде! Ведь надо знать, кого прощать и за что! Ведомо ли Шахзаде имя Али Кушчи?» Абдул-Латиф кивнул: «Ведомо». «Шайтаноподобный шагирд, сошедшего с истинного пути Мухаммада Тарагая, до сей поры мутит умы, грязнит нечистых, до сих пор сидит в обсерватории. Ваш пир-повелитель услышал худшую весть. Сей вероотступник вывез оттуда святотатственные книги и где-то их спрятал». «Где же?» «Ежели всепобеждающий султан не знает, как про то может знать раб Аллаха!» Низамеддин Хамуш позволил себе чуть-чуть улыбнуться, незаметно, краешком губ. «Всепобеждающий султан, вот этот!» — подумал он иронически, но взгляд его, не отрывавшийся от лица Абдул-Латифа, выражал теперь смирение перед величием повелителя. Льстивые слова пришлись по нраву Шахзаде. Шейх продолжал: «Еще одна весть, Шахзаде. Из казны мира Тимура, да воздаст Всевышний должное великому воителю за веру истинных мусульман, из казны прадеда твоего пропали сокровища. Верно ли это?» Шахзаде кивнул: «Верно». «Так вот, знай, Шахзаде, султан-вероотступник отдал их своему нечестивому шагирду. Гордец Али Кушчи, сказывают, спрятал их в том самом гнезде богохульства, в обсерватории. Знают о том два человека. Один — прежний шагирд Мухаммада Тарагая Мавлина Мухиддин. Раскаялся сей ученый. Смиренно признал пагубность прежнего пути и снова встал на истины. Он жертва. А второй — раб Божий дервиш Давулбек. Пожелаешь, пошлю его к тебе. Послушным и преданным будет рабом. Осчастливите меня этим, мой пир». Шейх уперся в подлокотники кресла, поднялся. Выражение твердости, решимости сменилось на лице его выражением отцовской ласковости, благорасположения. Шейх был очень, очень доволен беседой. Но разве можно было бы представить себе что-нибудь подобное раньше, при мирзе Улугбеке? Улугбек просто не дослушал бы шейха, начал бы сам учить его уму-разуму, как необразованного темного имама какого-нибудь. А Шахзаде совсем по-иному держится. Сидит, внимает. Шейх уже больше года находился с Абдул-Латифом в тайной переписке. Склонял его к мятежу тоже он, шейх. И все же побаивался, что почтительный Шахзаде к нему лишь до завоевания трона, а после как бы не взыграла в духовном воспитаннике прадедова кровь, Тимурова коварство, истовое желание ни с кем власти не делить. Но нет, Шахзаде ныне смятен и податлив, мягче шелка. Ох, благо-благо, коли и дальше так будет. Не приведи Аллах возгордиться, Шахзаде, как и родители его. Благословенный Шахзаде! Голос Низамеддина Хамуша ласкал, нежил, обволакивал. Благословенный Шахзаде! Есть у меня еще один совет, коль вы сочтете нужным выслушать его. Слушаю вас, Перим. Раб Аллаха всегда был внимателен к советам вашим. Султан! Тень Аллаха на земле, Шахзаде. Благосклонности Аллаха удостаивается тот правитель, кто следует пути пророка и нигде не сворачивает с него. Потому Абдул-Латиф — султан, повелитель всего государства. И долженствует султану, ревнителю веры истинной, явите гнев праведный. в зиндан всех этих людей науки, всех возмущающих умы и совесть, а все книги, что как зараза пришли к нам из чужих стран, в огонь, все до единой. Шейх не сдержался, он начал кричать и размахивать руками. «И пусть днем и ночью тебя снедает это богоугодное желание! Или ты уничтожишь нечисть и тем возрадуешь дух пророка нашего Мухаммеда, или вероотступники сбросят тебя с трона! Но не удастся, не удастся! Благословение высокого нашего учителя Ишана Убайдулы Хаджи Ахрара с нами. Ясна ли моя речь, Шахзаде? Ясна, мой пир. И извергни отныне из сердца своего сомнения, ибо все правоверные Мавераннахра молят за тебя Всевышнего, — воскликнул Низамеддин Хамуш. Должно показать себя народу, Шахзаде, а не проводить долгие часы уединенно в этих чертогах. Должно посетить гробницы святых, постоянно посещать мечети, а в главной соборной каждую пятницу проповедовать, дабы, видя и слыша своего повелителя, возрадовались бы истинно верующие, а смутьяны и нечестивцы убоялись бы, опять скажу, гнева праведного». Да позволит Аллах свершиться всему этому! Шейх поднес ладони к лицу. Потом, чуть в раскачку, двинулся к выходу. Абдул-Латиф хотел было проводить наставника, но тот остановил его знаком. Нет необходимости. Шахзаде почувствовал усталость, но эта усталость была совсем иной. Успокоение пришло. Он знал это по сладкой истоме тела, по слепающимся сонным глазам. Приоткрыв их, удивился. Эта громадная зала, казавшаяся ему недавно темной и враждебной, сияла словно под солнечными лучами. И бирюзовые краски сводчатого потолка, и радостно изящные, какие-то сладострастные даже росписи на стенах, орнаменты, изгибавшие свои золоченые линии, золоченые кресла вдоль стен, шарасские ковры на полу, золото, яркость, благородная светлая желтизна. Разве все это не знак власти, удачливой силы? Чего же ему бояться? Он воевал за эти золотые хоромы, за султанский трон, и вот он здесь. И еще воевал он. Зато в самом деле, чтобы изничтожить всех нечестивцев. Он проявил жестокость, но того и требовал шариат. Ему, Абдул-Латифу, некого и нечего бояться. Громко застучал он колотушкой, призывая Сарайбона. А когда тот явился, передал через него приказ послать гонца к эмиру султану Джандару. Пусть эмир сразу же отправляется в обсерваторию. Схватите этого нечестивого Али Кушчи и его учеников. В зиндан их! Немедленно в зиндан! Примерно с неделю прожил Каландар Карнаки у Тимура Самарканди. И никуда не выходил из пещеры, нигде не показывался. Днем Каландар помогал кузнецу, то раздувал мехи, то держал на наковальне тяжелую упаковку, то сам стучал большим молотом, придавая раскаленному железу нужную форму. Каландар научился чинить котлы, кумганы, чайники. Полюбил он и приготовление чая. Дело непростое, а главное, с пользой убивающее время. Чаю нужно было заваривать много. В пещеру куста Тимуру по вечерам обычно собирались соседи-ремесленники, кузнецы, изготовлявшие подковы и гвозди, слесари, жестянщики, каменотесы, резчики по кости и дереву, чеканщики и сундучники. С небогатыми гостинцами наведывались братья Калканбек и Басканбек. И тогда, казалось, вода в черном кунгане под огнем бурлила особенно сильно, и под стать ей живо бежала беседа. Новости из Самарканда не радовали. Правда, мастерские ремесленников и лавки торговцев были все еще закрыты из-за страха перед грабежами. Цены росли с каждым днем. Беседа после ахов и охов снова сворачивала к последним дням Мирзы Улугбека, тем дням, когда еще можно было бы, особенно по мнению молодых собеседников и прежде всего горячих братьев-кузнецов, поправить дело. Повелителю надо бы собрать ополчение, крикнуть к себе таких, как мы. Да-да, бедняки, простые люди закрыли бы ворота Самарканда перед жестокосердным Шахзаде. Мы бы не пустили его в город. Каландар не перебивал Басканбека и Калканбека. Молчал. Сразу вспомнились последние напутствия Мирзы Улугбека. Слезы его при прощании с Али Кушчи и с ним Каландаром. И больно сжималось сердце у дервиша. Никого не хотелось ни видеть, ни слышать. Каландар отходил в сторону, падал лицом вниз на земляной пол в углу пещеры и долго лежал там, неподвижный, будто отсутствующий. А уста Тимур, обращаясь к молодым спорщикам, говорил, неторопливо растягивая слова: молодо зелено, и мало что вам понятно. Если ветер такой, что верблюда подымет, то козу-то и подавно. Попади город в осаду, кому трудней пришлось бы? Ни шаг за день нет, а таким беднякам, как вот вы да я. Знать бы взаперти похудела, а галаштанный дух свой испустили бы. Так что, сынки, помолчите уж про осаду-то. За разговором время движется вроде и быстрее, но ближе к зиме, известно, ночи длинней. Каландар долго-долго, обычно до самого рассвета, ворочался сбоку на бок. Несколько дней прошло, и ему, степняку, стало казаться, что гостеприимная пещера кузнеца слишком темна и слишком тесна. Он чувствовал желание немедля уйти отсюда, если не в степь, то в ближние кишлаки и сады. Пусть его поймают, пусть схватят. А то сидишь без дела, точишь слова. Но Каландар сдерживался. Он знал, что его в самом деле ищут. Знал точно, потому что в начале его сидения в пещере к нему явился по поручению Али Кушчи Мирам Челаби и вместе с приветствием от Мавлины передал строгий наказ быть осторожным и ни в коем случае не появляться в городе. Ведь когда он, Каландар, ушел из обсерватории, туда по горячему следу нагрянуло дервишское братье. Искали не кого-нибудь, а его, Каландара. Шакал искал самолично, — рассказывал Мирам. Стало быть, тут действовала рука шейха Низамеддина Хамуша. В памяти встало разгневанное лицо мстительного шейха, и Каландару на миг даже здесь стало не по себе. Шакал ищет его, бегает, разнюхивает. Вот и неподалеку от пещеры не однажды слышалось гнусавое пение. «Аллаху всемогущий!» «Нельзя уходить отсюда, нельзя! Надо пересидеть, переждать!» Но как это тяжело! Особенно вечернее бездействие, все эти повторяющиеся разговоры, подмедлительное позвякивание пиал, подбульканье воды, наливаемое из кумгана в чайники, из чайников в пиалы. Каландар вспомнил родной край, свой далекий Карнак. Вспоминал степи, холмы в степи, в просторах которой протекло его детство. Вспоминал речки с прозрачной горной водой, в которых он ловил рыбу и купался, урюковую рощу неподалеку от кишлака. Весной мальчишки любили забираться на деревья, наедаться недозрелыми плодами. Не раз вспоминал Каландар и свою любимую младшую сестру. Ее захватили кипчаки при набеге. Видел ее живо, будто воочию. Вот вернулась она в их родной кишлак-карнак, пришла на кладбище, что сбегает вниз по склону караул-тепе, пришла, отыскала могилу отца и матери и плачет над ней, плачет. Милое заплаканное лицо видит перед собой Каландар. Слышит мольбу к нему, старшему брату, обращенную. «Где же вы, брат мой? Куда занесла вас судьба? Далеко ль от отчего дома? Если вы, братец мой старший, не сумеете возжечь светильник на могиле благословенных родителей наших, то кто же это сделает? Вот и сегодня, наверное, до самого рассвета ничего не получится у него со сном. Неотступно стоит перед глазами далекое, незабываемое. Старая крепость Карнак расположена на взгорке между двумя речками, Саями. Высокие глинобитные стены зубцами подпирали небо. По крайней мере, так казалось в детстве. А ров вокруг крепости был бездонно глубок. Поселение за стенами было невелико. Узкие улицы обойти быстрым ребячим ногам не составляло никакого труда. Один миг и готово. Ранней весной на плоских крышах домов прорастала нежная зеленая травка. Даже маки иногда поднимались. В ту пору на крышах царствовала детвора. Мальчишки запускали змеев, девочки играли в мячики, сваленные из шерсти. Когда устанавливалась теплынь, надо было ставить лицом к степи дозоры за одной из речек. На верхушке небольшой горы, так и прозванной Караул-Тепе, гора — сторожевая башня. Под присмотром дозорных все мужчины Карнака, и старый, и млад, выходили на пахоту, сеяли ячмень и пшеницу, работали в садах и виноградниках. Но вот наливались первые еще зеленые плоды урючин, и в степи начиналась пора гуляний, праздничная пора. Молодые мужчины и женщины, а тем более девушки и юноши, как все радовались этим веселым дням. Утро черного дня, когда налетели враги, похитившие любимую сестру Каландара, было утром такого именно праздника. Каландару тогда исполнилось 16 лет. Сильный, ладно скроенный, видный собой. Он уже разжег костер в сердце ни одной карнакской девушки. В тот день отец ушел вместе с погонщиками верблюдов на базар в Есси, а Каландар впряг в плетеную арбу лошадь, и сейчас, помнится, белая отметина на ее лбу, усадил в повозку мать, сестру, соседских девушек и покатил в сады на гулянье. А сады находились по ту сторону Сая, около окруженного карагачами кладбища. Сай — горная река. Рукава засучены выше локтя. В распахнутой рубашке, подставив оголенную грудь утреннему ветру, лихо сдвинув на бок тюбетейку, Каландар не ехал, летел, словно на крыльях. Потому что среди девушек рядом с его сестрой была тоже 16-летняя красавица, чей образ не давал ему тогда покоя. Девушка эта в красной косынке на голове, в красном домотканом платье, которое очень шло ей, изредка посматривала на Каландара, что беспечно поигрывал ивовым прутиком, подгоняя и без того резвую лошадку. И Каландар, в свою очередь, посматривал украдкой на девушку, и когда их взгляды ненароком встречались, большие пугливые глаза девушки делались еще больше. Она отводила взгляд, заливалась кумачевым румянцем, а подруги громко хохотали. И начинались безобидные веселые шутки, подтрунивания, шалости. Целый день был тогда Каландар в каком-то легком, парящем настроении. Ему нравилось видеть сквозь зелень листвы мельканье синих, красных, желтых девичьих платков. Как только они приехали в сады, девушки бусинками рассыпались по поляне, будто маки и тюльпаны украсили зеленую лужайку. Каландару нравилось разводить огонь для варки праздничных угощений, Таскать женщинам-хозяйкам воду из сая, лазить по деревьям за еще не зрелыми, но вкусными плодами, чтобы угостить детей и девушек. А больше всего нравилось ему, что в саду рядом с ним соседская девушка, лучше, красивее всех других. Она то и дело обращалась к Каландару, и не было ничего приятнее, чем принести воду ей, приготовить хворост для ее костерка, навстречу ее рукам и губам наклонить ветку урючины. И даже то было приятно, что стоило Каландару подойти поближе, она отпрыгивала, словно серна, исчезала в зарослях, и поди-ка, поймай ее там. Весенний день пролетел быстро. Засобирались обратно. Молодые женщины и девушки нарвали мяты, набрали в платки урюку. Простоволосые, с вплетенными волосы розовыми, сиреневыми, синими степными цветами, они казались еще красивее, чем прежде. Ехали обратно, как водится, под песни, то задумчивые, то весело озорные. Немного успели спеть песен. Не доехав до речки, услышали, как гром с неба крики караульных. «Эй, люди, спасайтесь! Враг, враг!» А потом все потонуло в грохоте копыт. Каландар нещадно стегал лошадь, арба гремела. Обернувшись, юноша увидел, как со стороны караул ТП выплеснулась темная конная лава. Сотни всадников, завывая, размахивая кривыми саблями и булавами, вскинутыми наголо, покатилась вниз. На перерез кинулись свои джигиты. Но то была горсточка. Лава захлестнула их, поглотила. И вот уже первый терзающий душу женский крик, первый отчаянный детский вопль прозвучали на всю окрестность. Каландар бросил поводья сестре. Чей-то привязанный конь в зарослях у самой речки бил копытом землю, чуя шум недалекой схватки. Одним прыжком Каландар взлетел на скакуна, веревка лопнула, конь взвился на дыбы. Каландар нагнал арбу, там была булава, и, не обращая внимания на крики девушек и громкое причитание матери, повернул коня навстречу врагам. Их много тогда налетело на него, человек 10. Они были одеты в удобные для боя шерстяные темные чекмени, волочные тельпеки закрывали их головы, рты раздирал воинственный крик «Враг бежит! Враг бежит!» Но Каландар не бежал. Перед ним первым оказался здоровенный, не лицо подушка, степняк, яростно кричавший «Враг бежит!». Лошади сшиблись, бешено заржали. На какую-то долю мига Каландар опередил вражеского воина с ударом. Тот вывалился из седла, будто сбитый с головы тельпек. Успел свалить Каландар и второго всадника, но тут и по его голове пришелся удар булавой. Закрывая лицо руками, Каландар пал с лошади. Искры посыпались из глаз. И то, что увидел он перед тем, как потерять сознание, был конь, окруженный вражескими всадниками и увлекаемый от места схватки. Через какое-то время Каландар пришел в себя. Показалось ли ему, или так было на самом деле, он не знает до сих пор, но он увидел, как мимо него промчались враги с перекинутыми через седла, звавшими на помощь девушками, сестрой и соседкой. Почему? Почему тогда он не умер? Сколько тяжелых ударов судьбы пришлось на его долю и позже, сколько мытарств, тягот и унижений. Неделю спустя, после того стремительного кипчакского набега, Каландар, еще не вполне оправясь от ранения, участвовал вместе с другими молодыми джигитами из родного кишлака уже в большой битве против степняков. Джигиты Карнака сражались как тигры, но судьба была немилостива к ним, да и силы врага намного превосходили их собственные. Там, в бою, недалеко от города Есси, погиб отец Каландара, а сам он снова был тяжело ранен. спасли товарищи, сумевшие вытащить его из сечи, окровавленного, беспамятного. С тех пор и началась его жизнь скитальца. Бесприютный чужак. Никогда не чувствовал он так остро смысл этих жестоких слов, как ныне. И вправду, что держит его теперь здесь? Хуршида Бану? Это луч, который уже погас для него, звезда, которая закатилась. Завет, оставленный Улугбеком и Али Кушчи? Но это ведь ни к нему, ни к Каландару обращен завет. И все, чем он мог помочь Мавлине, все это он сделал. Да, надо подаваться в родные края. Пора. Ни землякам своим, ни себе не отыскал он здесь пользы. А зажечь светильник у могилы родителей, чтоб возрадовался дух отца и успокоился дух матери, его долг. Не смог исполнить сыновний долг, когда родители были живы. Исполни хотя бы после их смерти и торопись с исполнением.